«Атеизм — тоже религиозное мировоззрение», — пророкотал Дорфул. «Неправда!» — воскликнул констебль «Посещай». «Атеизм — это отрицание существования Бога!» «Следовательно, это религиозное мировоззрение», — парировал Дорфул. «Истинный атеист постоянно думает о богах, пусть даже за тем, чтобы отрицать их существование. Следовательно, атеизм есть разновидность веры. Если бы атеисты в самом деле не верили в Бога, они не утруждали бы себя отрицанием». «Ты прочитал брошюры, что я тебе дал?» — подозрительно спросил посещай. «Да, многие из них логически противоречивы, но я хотел бы почитать еще». «Правда? Ты хочешь еще брошюр?» У констебля посещая загорелись глаза. «Да, в них много такого, что я хотел бы обсудить. Если вы знаете каких-нибудь священнослужителей, я бы охотно с ними подискутировал». «Ну, хорошо, хорошо», — вмешался сержант Колон. «Дорфул, ты собираешься приносить эту сраную присягу или нет?» Дорфул поднял ладонь размером с совковую лопату. «Я, Дорфул, пока не обнаружилось божество, чье существование не удастся опровергнуть логическими рассуждениями, клянусь временными постулатами, разработанной мною самим системы морали...» «Ты правда хочешь еще брошюр?» — перебил констебль «Посещай». Сержант Колон закатил глаза. «Да», — сказал Дорфул. «Господи, Оме!» — воскликнул констебль «Посещай» и разрыдался. «Меня никто ни разу в жизни не просил принести еще брошюр!» Колон почувствовал, что за ними наблюдает Ваймс, и обернулся. «Ничего не получается, сэр. Я уже полчаса пытаюсь привести его к присяге, и каждый раз это переходит в спор про клятвы и всякое такое». «Дорфул, ты хочешь быть стражником?» — спросил Ваймс. «Да». «Вот и отлично. По мне, это ничем не хуже присяги. Фред, выдай ему значок». — «А это тебе, Дорфул, это справка, в которой написано, что ты официально являешься живым, на случай, если у тебя возникнут проблемы. Ну, знаешь, с людьми». — «Благодарю», — торжественно ответил Дорфул. — «Если у меня когда-нибудь возникнут сомнения на этот счет, я вытащу справку и прочитаю ее». — «В чем состоит твой долг?» — спросил Ваймс. — «Служить обществу, защищать невиновных и в целом придавать горизонтальное ускорение задницам плохих людей, сэр». — «На лету схватывает, а?» — сказал Колон. — «Последней части я его даже не учил». — «Людям это не понравится», — сказал Шноби. — «Они обидятся, что големы сделали стражником». — «Что подходит свободолюбивому существу лучше, чем служба в страже?» — торжественно произнес Дорфул. — «Закон служит свободе. Свобода без ограничений — пустой звук. Знаешь, если у тебя не заладится служба в страже, ты всегда сможешь переключиться на сочинение предсказаний для печенья», — заметил Колон. — «Странное дело», — задумчиво сказал Шноби. — «В этих предсказаниях всегда говорится что-нибудь хорошее. В них никогда не увидишь что-нибудь вроде «ну, все, дорогой тебе, хана». Ваймс закурил сигару и потряс спичкой, чтобы погасить ее. — «А это, капрал, по причине одной из главных движущих сил Вселенной». — «Что, в смысле, людям, которые читают предсказания из печенья, уже повезло?» — «Нет». В смысле, люди, которые продают печенье с предсказаниями, хотят, чтобы его у них и дальше покупали. Констебль Дорфул, идемте, мы с вами немного прогуляемся. — «У вас бумаги накопились, сэр», — сказал сержант Колон. — «Передай капитану Моркову, что я велел ему с ними разобраться», — приказал Ваймс уже в дверях. — «Он ж не приходил, сэр». — «Ничего, бумаги подождут». — «Есть, сэр». Колон пошел и сел за конторку. Он решил, что это хорошее место. Здесь с гарантией не окажется никакой природы. Сегодня утром у него состоялась одна из редких бесед с госпожой Колон. Сержант отчетливо дал своей супруге понять, что не хочет быть ближе к земле, поскольку уже побывал к ней довольно близко, ближе некуда. И обнаружил, что земля, когда находишься рядом с ней, это всего лишь грязь. Он твердо решил, что отныне его и природу будет разделять как минимум хорошая булыжная мостовая. Кроме того, когда природа подворачивается под ногу, на ней очень легко поскользнуться. — «Мне пора на дежурство», — сказал Шноби. — «Капитан Моркову приказал, чтобы я снижал преступность на Персиковой пирожной улице». — «И как ты собираешься это делать?» — «Он сказал держаться тут подальше». — «Слушай, Шноби, так что ты все-таки на самом деле не лорд?» — осторожно спросил Колон. — «Меня вроде как уволили», — сказал Шноби. — «Если честно, я только рад. Ихняя благородная жрачка на вкус так себе, а пьют они вообще какую-то мочу». — «Ну, ты легко отделался», — сказал Колон. — «В смысле, тебе не придется отдавать свою одежду садовнику и всякое такое?» — «Угу. Лучше бы я им вообще про это кольцо не говорил. — Да, а то вышли одни неприятности, — согласился Колон. Шнобби плюнул на свой полицейский значок и принялся усердно драить его рукавом. — Хорошо еще, что я не проболтался про тиару, фероньерку и 3 золотых медальона с портретами внутри, — сказал он сам себе.